Глава 148. Твердый грунт. Герман Минаков стал предметом зависти всего мужского населения лагеря, включая иностранцев и пленных, и исключая лишь мужскую часть программистов, для которых женщины оставались только коллегами. Кое-кто в лагере подшучивал, что, возможно, у них что-то не так с ориентацией. Подтверждений такому предположению не имелось, так что оно оставалось на совести тех, кто об этом шушукался. Но вот у Германа и Лизы с ориентацией было в норме. Однако в действительности все выглядело не так захватывающе, как мерещилось со стороны глотающим слюни. Когда однажды Герман, в свете прячущейся за тучами луны, позволил себе некоторую вольность, Лиза Королева спокойно и без всяческой обиды поставила барьер. «Нет, милый Герман, не здесь и не сейчас. Вы разве не замечаете, что мы живем без элементарных санитарных удобств?» Естественно, это Герман замечал, да и не только он. Однако на его предложение сместить лагерь ближе к какому-нибудь источнику воды Сергей Шикарев ответил просто. «Вы же военный, Герман Всеволодович. Янки знают, что мы где-то здесь. Они ведают, что нас много. И, естественно, вначале будут искать возле этих самых источников. Да, пока они нас не ищут. Видимо, погрязли в других делах. Но рано или поздно начнут. И тогда наша удаленность от воды даст нам лишние сутки на бегство. А почему мы все тянем, а, Сергей Иванович?» Спросил по этому поводу и в очередной раз Минаков. «Пора бы действительно сматывать удочки. Наши тоже погрязли во всякой дребедени. Точнее, в других делах. Есть неприятности. Янки молотят не только атомными, в основном высокоточными. Бьют, гады, по источникам излучения. Один наш опорный пункт уже разметелили. Там как раз находились вертолеты, должные нас забрать. А что, других нет? Нужных поблизости нет. Ты же не думаешь, что сюда, к побережью, доберутся какие-нибудь К-32? Машины нужно высвободить с других мест и перегнать. Будем надеяться, что они успеют. Раньше, чем за нас возьмутся агрессоры. Будем надеяться, согласился Минаков. В общем-то, теперь он был единственным из тех, кто не торопился. Да, антисанитарные условия не удовлетворяли Лизу. Ну что ж, можно по крайней мере сидеть в обнимку. Конечно, волшебные невидимые вертолеты могли когда-нибудь перенести их в более санитарные места. Однако где гарантия, что эти места не окажутся совершенно разными для Германа и Лизы? Гарантии такой не присутствовало совершенно. Даже наоборот, Герман был почти уверен, что Лизу вместе со всеми остальными героями-программистами сразу же уволокут куда-нибудь в северное полушарие. Так что нужно было ценить теперешнее, отведенное для любви время. Пускай даже эта любовь и имеет ограничители. Разумеется, простые братцы-пехотинцы ведать не ведали об ограничителях и достаточно бойко подтрунивали над молодым командиром. «Ну, как ты ее разделал, Герман? Под орех? Как программируется эта программистка? На Basic 8 или C++? Как уроки позиционирования по звездам? Ориентацию не потеряли?» «Да нет, там все в режиме самонаведения, правда, лейтенант?» И все ржали. Что было толку рассказывать им о высоких чувствах? О том, что у него имеется адрес постоянного места жительства в Ульяновске, а также все многочисленные хакерские адреса, по которым можно связаться с Лизой. Еще бесполезнее стало бы устраивать каждый раз потасовку. Это наверняка насмешило бы окружающих еще больше. Кроме того, он боялся, что если, в общем-то, добряк Шикарев заметит нарушение дисциплины, он зарубит эту любовь к чертовой матери. Воздействие, разумеется, не через Минакова, а через подчиненную ему Лизавету Королеву. Кроме своих, таким же подтруниванием пытались заниматься и морячки-подводники. Но тут Герман Минаков получил неожиданную поддержку от своей шати и братьев. «А вы тут при чем?» – сказал подводным героям Захар Кисленко. «У вас шанс был?» «Был. Сколько она с вами по морям ездила?» «Не всплывали б, пока ей самой не приспичило. Так что вы пролетаете мимо, тюлени. Наш лейтенант герой. У него, в отличие от вас, торпеда в цель попадает. А вы тренируйтесь в заряжании, на холостом ходу». И все снова ржали. Так что, хотя торпеда у Германа пока стояла в готовности один зазря, от любви все-таки имелся не только внутренний толк. Он поднял авторитет среди подчиненных. Правда, до Потапа Епифановича ему было еще расти и расти.